Он рассказывает о себе самом, что после занятий медициной часто обращался к музыке, чтобы избавиться от тяжести в душе и теле и возвысить дух для более высоких занятий. Подобные примеры можно привести в большом количестве вплоть до сегодняшнего дня. Самым впечатляющим образом воплотил в себе эти две склонности Теодор Бильрот, которого, как известно, связывала тесная дружба с Йоганнесом Брамсом. В историю он вошел как хирург с мировым именем и как выдающийся музыковед и активный музыкант. Новая глава в изучении взаимосвязи пульса с музыкой началась в XVI веке с Леонардо да Винчи, годы жизни 1452-1519, который первым обратился к систематизированному вычислению ударов пульса за определенное время, хотя тогда лишь пытались представить взаимосвязь между пульсом и музыкой с помощью музыкальной мензуральной теории в виде нотного письма. Этот метод поставить нотное письмо на службу медицинского учения о пульсе продержался до начала XIX века, о чем свидетельствует знаменитое произведение известного врача Леннека 1781-1826 годы жизни об аускультации, в котором он пытается с помощью нот изобразить различные патологические шумы в артериальных сосудах. После того, как в начале XVII века музыка перестала быть научно обоснованной дисциплиной в медицинских университетах и уже не было прежде обязательного для врача предмета музыки, в XVIII веке постепенно исчезала давняя традиция «musica humana». Лишь в наше время она снова переживает свое возрождение, например, в музыкальном сочинении Эрнста Курта. Для него слышимая в нас природная сила музыки представляет собой определенным образом транспонированную из гармонизированной в динамическую «musica humana». Все звучащее в музыке он видит только как поднимающееся вверх излучение мощных процессов, силы которых кружатся в немом мире. Их первоначально созданное содержание представляет собой по Курту психически напряженное состояние, которое движется, изменяя свое направление. Его энергия переходит в мысленно воспринимаемую звучащую музыку. Такое изображение внутреннего процесса становления гармонии превращает музыку из симфонии звуков в симфонию энергетических потоков, новый мир, созданный из «musica humana». Эта кратко изложенная платоническая концепция музыки как принцип построения миров в новом свете показывает нам человека в космосе и его необычайно глубокое и цельное отношение к «musica instrumentalis». Так мы, вероятно, сможем лучше понять, почему демонические силы музыки, которые Гофман назвал однажды санскритом природы, выраженным в звуках, уже в древности использовались для лечения больных людей. Начало вовлечения музыки в медицинской теории и практике теряется в глубине веков, когда музыка и искусство врачевания были неразрывно связаны друг с другом. Вначале главную роль играло так называемое «целебное пение». Уже у Гомера Одиссей, израненный на охоте диким кабаном, излечивается благодаря пению сыновей Автолика. В «Илиаде» говорится об особой форме целебного пения, которое применяется как одно из средств для защиты от чумы. Это магическое представление о целебной силе музыки описано в одном трактате 665 года до нашей эры. Талетас с Крита прибыл по велению оракула в Спарту и своим пением избавил жителей Лакедемона от чумы. В античном мире основой для целебной музыки служило учение о эсос музыки. Эсос – форма поведения, когда наряду с пением главную роль играли и инструменты. Аулос, похожая на гобой, и китара, похожая на лиру. Аулос – инструмент типа двуствольной свирели. В зависимости от использования инструмента и характера его звучания, определенного темпа и, прежде всего, определенного ритма музыки, каждый раз придавалось особое значение. При этом у слушающего возбуждались различные страстные чувства. Возбуждающее действие аулос – использовал уже и Асклепий, 124-60 годы жизни до нашей эры, для того, чтобы освободить людей от подавленного меланхоличного настроения. Лира своим нежным звучанием и глубоко проникающей в душу музыкой должна была очищать душу человека от излишней чувствительности и страсти. Поэтому и говорили об очищающей музыке. Вызывает удивление тот факт, что врачи античного мира применяли это учение о этос музыке в терапевтических целях лишь совершенно отдельно. Музыка как составная часть была введена в медицину арабскими врачами лишь в IX веке. По их мнению, музыка, проходя через душу, может излечить больное тело. После того, как труды Авиценны постепенно проникали в западные страны, эти положения стали достоянием врачей. Уже в XIII веке музыка считалась там важнейшим медицинским средством, благодаря которому можно было замедлить процесс старения человека. На эту отсрочку симптомов старения при помощи музыки первым указал Роджер Бэкон, годы жизни 1215-1295. В «Геронтокомия» Габриэля Зерби, в первом опубликованном труде по геронтологии, это влияние, продлевающее жизнь человека, объясняется тем, что музыка, благодаря своему числовому строю, родственна гармонии, присущей человеку. Это мнение было высказано также Франкинус Ранкинус, годы жизни 1561-1641, в его труде «Герокомия», опубликованном в 1627 году. Наряду с этим геронтологическим показанием музыка как целебное средство приобрела особое значение при лечении психических заболеваний и особенно при депрессии, как писал Раймунд Миндерер в своей «Тринодия медика» в 1619 году. Датчанин Олаус Барихиус, годы жизни 1626-1690, в связи с этим указывал на то, что музыка была изобретена не для того, чтобы изгонять болезни, а больше всего для того, чтобы влиять на душевное состояние человека. Это замечание казалось необходимым, так как о влиянии музыки повсюду в средневековых городах существовали умозрительные, во многом даже детские представления. Достаточно прочитать лишь «Музургия универсалис» иезуита Атанасиуса Кирхера, вышедшую в 1684 году, где говорится о том, что музыка открывает отдушины на теле человека, через которые выходят злые болезнетворные духи. Влияние музыки на психику человека было признано лишь в век просвещения, и тем самым было прочно установлено ее место в медицине. Такому повороту мы в первую очередь обязаны Йоганну Петеру Франку, годы жизни 1745-1821, основателю общепризнанного учения о здоровье и близкому другу Бетховена. Он был глубоко убежден в благотворном влиянии музыки на здоровье человека. В его девятитомном труде «Система совершенной медицинской полиции», первый том, который появился в 1779 году, читаем: «Полиция не должна пренебрегать таким бодрящим средством. Его сила должна заставить нас осмотрительно использовать это божественное средство, возбуждающее страсти. Врачи записали много историй болезней, которые удалось вылечить силой волшебства музыки. Ее влияние на чувствительные нервы настолько очевидно, что за короткое время можно нормализовать циркуляцию и значительно облегчить наше тело». В 1807 году в Вене вышла книга доктора Лихтенталя под названием «Врач-музыкант» или «Сочинение о влиянии музыки на тело и ее использовании при определенных заболеваниях», в которой точно описывается, как музыка может влиять на психику и тем самым косвенно на само тело. Но лишь с развитием естественно-научной медицины стало возможным подвести под действие музыки на тело человека более объективную основу. Сегодня известно, и не в последнюю очередь благодаря убедительным результатам наблюдений за Гербертом фон Караяном во время дирижирования, что при плавной мелодии и спокойном движении музыки в нашей вегетативной нервной системе преобладают парасимпатические механизмы, в то время как диссонансы, оживленные движения и быстрый ритм значительно сокращают симпатические реакции. Согласно новейшим исследованиям, особую роль играют при этом полипептиды, которые либо успокаивают определенные центры мозга, либо, наоборот, действуют возбуждающе. В последнем случае эмоциональное возбуждение душевного состояния усиливается, и в экстремальном случае с тенденцией к агрессии может вызвать стремление к разрушению. Так и в наше время античное учение о «эсос» «Musica instrumentalis» находит свои соответствия и естественно-научное подтверждение. Современная дефиниция музыкально-терапевтического лечения Алекса Понтвика почти совпадает с концепцией Пифагора и Платона, когда он говорит: «Целебное музыкальное впечатление основывается на акустическом изображении гармоникальных первичных форм, которые единству тела и души придают законы собственного равновесия».